«Хорошо», — довольно кивнул Виталиан. «Принцип, в целом, простой и сложный одновременно. Ты должен создать в своей душе, ауре или вне нее, как тебе удобнее будет, несколько точек, звездных точек, если так выразиться. В каждую точку ты вкладываешь ключ послания, образ мысли, смысловую нагрузку, а потом соединяешь их между собой и наполняешь силой, выталкивая в реальность. Чем больше таких точек, тем сложнее заклинание. Самые простые состоят всего из нескольких». «Я не понял», — честно признался я. «Я имею в виду, как создать эту самую точку, а это самое сложное и простое одновременно», — улыбнулся учитель. «Сходу это не получится. Создание собственных точек — это признак мастерства в традиции. Думаешь, все так просто? Но я обучу тебя базовым заклинаниям с помощью магии разума, и ты сможешь, призывая эти воспоминания, использовать эти заклинания. Просто и эффективно, но самому достичь мастерства и учить других очень тяжело. А со звездами какая связь? Ну, точки в сознании первых магов напоминали звезды на небе», — слегка смущенно признался маг. «Это совсем давно было, но еще можно запитать заклинание от звездного света или даже звезды, создав туда микропортал, используя ближайший свет как ориентир для него. Полезное умение звездной традиции, силы любая звезда излучает прилично. Но вот проблема, если ты в месте, где прямого звездного света нет, запитывай сам, да, давай сюда свои точки». Нетерпеливо потер руки я, глаза на миг заволокло пеленой. В разуме вспыхнуло созвездие, всего из трех точек и двух линий. Каким-то образом я знал, что они означают. Сила синей звезды, полет, цель. Виталиан взмахнул рукой, вниз, на ближайшее плато обрушился град из капель голубого пламени, вызывая чудовищные взрывы, способные накрыть целую армию. «У тебя пока больше одной не получится», — прокомментировал он. «Но ты практикуйся, только осторожнее, это пламя голубых звезд, оно очень горячее и обычного гуманоида сожжет без шансов. Я даже больше тебе скажу, оно многие вещества заставит взорваться при контакте, настолько горячее, более 30 тысяч условных единиц температуры, солидно», — присвистнул я. «Такое лучше под присмотром практиковать». Учитель не стал терять времени, и в голове всплыло новое заклинание. «Касание живого света, эссенция жизни, закрытая рана, дыхание». Я судорожно втянул в себя воздух. Это было исцеляющее заклинание, работающее при близком контакте. На себя или на товарища, неважно. От сверхтяжелых ранений не всегда спасет, конечности не отрастишь, но стрелу в легкие или в шею в древности переживали, хотя от разрубленного до позвоночника брюха приходилось несколько раз накладывать, — прокомментировал Виталиан. «Теперь последнее». Последнее созвездие вспыхнуло в сознании. Заклинатель звезд, нерушимая броня, сфера синей звезды. «На самом деле, бывает не только синий», — слегка смущенно пояснил учитель. «Я просто синее люблю, а в древности считалось, что синие звезды самые могущественные, потому что у них пламя самое горячее. Я не против», — улыбнулся я. «Ну да, давать ученику заклинание любимого магического цвета, чтобы он всем его демонстрировал. Можно простить наставнику немного самолюбия. Заклинания не статичны», — поднялся Виталиан. «Запитывать от звезд потом научишься, пока питай сам, тем более, что с источником ты освоился. Но можно вложить как мало силы, так и много, и слегка видоизменить заклинание своей волей. Пока в концепцию точек укладывается, будет работать, переборщишь, сорвется и развеется. А теперь пошли потренируемся». Следующий день мы потратили на тренировки. Самым опасным ожидаемо оказалась синяя стрела. Взрывалась она сама по себе похлеще даже тяжелых фаерболов, что я знал в своей прошлой жизни, хотя сам сгусток звездной плазмы был маленьким. Сила синей звезды, да, я бы такое вообще поостерегся применять в городе, ибо по моим прикидкам, одним-двумя залпами можно подбить любой атмосферный летун. Звездное исцеление легко лечило средние раны, вроде глубоких порезов, останавливало кровь, закрывало разрезы. Больше проверять не стал, границы понятны, от тяжелого ранения, может быть, спасет, если применить несколько раз, а может нет. Сфера защиты оказалась самой сложной, как будто бы намекая на необходимость тренировок. Она пропадала сразу, как ты утрачиваешь толику внимания на созвездии, и при этом каждое попадание по ней чувствовалось, и неплохо так било по концентрации. Хотя по боевой мощи, пожалуй, концептуальное заклинание нерушимой брони звездной традиции было неплохим, по крайней мере, все мелкие заклинания, что в меня кидал учитель, она выдерживала без проблем, а держать сферу можно было столько, сколько хватает силы концентрации, питая магией. В общем и целом, звездная традиция мне понравилась. Возможно, существовали и более простые заклинания, из одной-двух концепций, но то, что дал мне учитель, неплохо для начала. Универсальный щит, мощный дальнобойный удар с самонаведением, исцеление. Возможно, я мог выдать больше пламени на высшей магии, но я находил подобные легкие, быстро создаваемые приемы полезными. В пылу битвы легко растеряться с непривычки, так что для начала пригодится. Теперь тебя не убьют сразу в случае чего. Довольно кивнул Виталиан. Смотри, не сдохни, а то найду тебя в другом мире, и буду пороть неделю. Может, еще чему-то полезному научите. Потер пальцами я, намекая на заклинания, которыми великий маг пользовался в быту. Бытовую магию учи сам. Гордо вскинул подбородок этот зануда. Я боевой маг, а не твоя нянька, поэтому научил тебя азам боевой магии. Дальше окончи академию, и продолжим. А если не сможешь, стыд тебе и позор на мои седины. Может показаться, что он жадничает, но, на самом деле, я доверял учителю в этом плане. Даже то, что я уже имел от него, это невероятно много, и принцип тренировки имеющегося вместо распыления на множество направлений, был не самым плохим. Впереди все равно сотни лет, но мне все равно интересно будет попробовать разные любопытные приемы. Магия есть магия, какая бы она ни была. Чему вообще учат в академии? Спросил я, когда мы вернулись на корабль. Ну, если с моими старыми навыками сравнивать, например, я, конечно, сейчас переучиваюсь, но интересно сравнить. Ну, не в обиду тебе будет сказано и твоему опыту. Кисло посмотрел на меня наставник, но то, что ты умел в прошлой жизни, это первый курс. Выпускник первого курса моего факультета боевой магии, это ходячая артиллерийская установка. Причем не только та, что бьет по небольшим целям, а скорее та, что накрывает огромные площади. И это, если что, совсем не метафора. Практика в конце первого курса происходит в армии, где работать ты будешь именно таким образом, как самоходная артиллерия. Ты говорил, что тебе по силам город сравнять с землей, но средневековый город – это небольшой город. В принципе, несколько второкурсников могут и мегаполис сжечь, если там, конечно, защиты особой нет. Так что твои старые способности, возможно, чуть более многогранны в силу того, что вы не использовали заклинания, а привыкали к определенным техникам, создаваемым на чистой воле, но тем не менее, эффективность сам понимаешь. Да, как-то грустно осознавать, что более двух столетий жизни одного из сильнейших магов равно 10 годам первокурсника, и то не везде. Вздохнул я. Как я и говорил, обучение у нас хорошее. Я, на самом деле, хорошего мнения о вашей традиции, далеко не самый слабый подход, воля и эмоции вместо заклинательных костылей. Может, лет через 1000 или 10 000 научитесь качать бесконечную силу через источник вместо костылей, и станете великой магической цивилизацией. К тому же, не забывай, ты прямо сейчас, как мой ученик, имеешь больше, чем почти все твои будущие сокурсники. У них-то бесконечного источника силы, ограниченного только телом, нету. В смысле нету, удивился я. Ты же меня азам еще 4 года назад обучил, потому что ты мой личный ученик. Флегматично отозвался ректор. Захотел и научил. Это не так просто, как тебе показалось, тех, кто может этому научить. Единицы. В Академии телепорты в поток происходит в конце 4-го или 5-го курса, и только для самых доверенных учеников. Давать бесконечную силу в руки тех, кто не имеет нашего полного доверия, мы не будем, получит общий курс за вычетом нескольких ключевых секретов. Либо сами научатся, либо останутся слабее навсегда. Остальные пользуются накопителями и естественным восстановлением сил. Так что лучше молчи об этом и делай вид, что ты такой сильный от природы. Кому надо, догадается, а учит такому, только личных учеников чаще всего. Скорее всего, во время академии, ты будешь одним из сильнейших, только за счет этого. Это, неожиданно, оценил я доверие. Предательство мечты, да, да, я мог бы дать тебе это на 5-м курсе. Пожал плечами Виталиан, меньше рисков. Зато за 50 лет обучения, если не будешь лениться, сможешь раскалывать небольшие планеты на голой силе. Планеты? Переспросил я чуть севшим голосом. Нет, учитель, конечно, демонстрировал мне могучую магию, но до разрушителя миров ей было далеко. Заклинания класса планетарного разрушителя изучают на 4-м и 5-м курсе. Спокойно отозвался Виталиан. Ты переоцениваешь значение планеты для высокоразвитой цивилизации, в которой живешь. Планету можно одной бомбой уничтожить. Почему ты решил, что лучшие боевые маги этого не умеют? Просто. Это выходит, каждый выпускник может сектор стереть? Просто по желанию? Может. Если защиту пробьет, равнодушно ответил Виталиан. И таких магов у нас миллионы. Знаешь, что их объединяет? Они все следуют правилам. И ты тоже будешь это делать. Припечатал он. Я не стал спорить, потому что был согласен. 72% выживших на обучении. Да, что-то мне подсказывало, что некоторые из оставшихся, это отнюдь не несчастные случаи во время обучения. Но раз город еще стоит, значит, их система работает. Жилось мне тут даже в детстве вполне свободно, так что зачем ломать то место, где тебе хорошо, буду. Твердо кивнул я. Но, кстати, меня интересует еще один вопрос. Касательно поступления, у тебя вся квота забита, или я могу попросить тебя кого-то взять на обучение по блату? А что, у тебя есть кандидаты? Нет, но вдруг найду. Можешь. После короткого молчания ответил учитель. Но не больше одного раза в десяток лет. Давай договоримся так. Это очень ценная вещь, которая не покупается за деньги, только за услуги, и очень серьезные услуги. Конкурс на поступление в прошлом году был больше 1 000 000 000 на место. Я хотел бы его попробовать пройти, кстати. Признался я. Нет, я понимаю, что меня и так возьмут, но интересно попробовать. Предметы я же сдал идеально, верно? Ну, ты можешь, конечно. Почесал затылок маг. Но ты же понимаешь, что этим отберешь место у какого-то бедняги. Если пройду, отдам ему свое, через твой блат, предложил я, и притворюсь, что я не твой личный ученик. Веселее учиться будет. Хотя, в академии, наверное, обо мне знают. Преподаватели, конечно, в курсе, но студентам они не скажут. Неожиданно развеселился ректор. А знаешь, давай, у тебя шансы очень хорошие. Стартовое испытание не зависит от магических способностей, потому что проходит его, как правило, те, кто доступа к магии не имел с самого начала. Поэтому и конкурс такой большой, многие хотят присоединиться к сокровенным тайнам, а идеально сдать экзамены может любой, кто немного постарается. Большую часть, конечно, отсеивают на первых тестах, но, если ты их с магией не пройдешь, я тебя в академию возьму, конечно, но буду смеяться над тобой ближайшие 100 лет. Маг с бесконечным источником силы и опытом 300 лет не смог переплюнуть простых абитуриентов, я всем коллегам расскажу, они над таким неудачником тоже ближайшую 1000 лет смеяться будут. Согласен на такую ставку? По рукам, ухмыльнулся я. Черный рейдер завис над небоскребом, где у меня была квартира, и я, собрав вещи, с сожалением плюхнулся в свой теперь уже черный звездный ястреб, покидая место, ставшие мне домом на более чем 4 года. До поступления нового курса оставалось еще 9 месяцев, так чем же заняться 13-летнему волшебнику с гражданством в свободное время? Мыслей было много, и они скатывались на девушек. Снова, в этот раз, конечно, нужды не было особой, торопиться было уже некуда. Магия была со мной, и практиковаться я мог хоть каждый день, чем, безусловно, я и собирался заниматься. Но тело не резиновое. Учитель порекомендовал делать паузы, избыток ран вкупе с исцеляющей магией тоже не особо полезен для ауры и общей крепости организма. Это экспресс-средство для экстренных случаев, а не общая оздоровительная профилактика. Тем не менее, войдя в квартиру, я зажег огонек простого магического пламени над рукой и некоторое время игрался с ним, с улыбкой заставляя его играть на разных сторонах руки, не обжигая меня. Как же приятно снова быть настоящим волшебником. В груди даже заиграло молодое, юношеское желание приложить какую-нибудь тварь крепким заклинанием. В эти годы в прошлой жизни мы с учителем давно ходили на совместную охоту, а всего через несколько лет я ходил и в одиночку, став мастером. Немного подумав, попробовал немного потренировать передвижение предметов с помощью чистой магии. Получилось очень плохо. Нет, магия есть магия, и они двигались, но этому было далеко даже до воздушной левитации, что владели мастера воздуха в моем прошлом мире. Скорее у меня получалось выдать толчок, но неполноценно поднять предмет в воздухе. Надо будет почитать в академии, как это работает. Учитель неоднократно демонстрировал очень изящный и легкий телекинез. а у меня получалась какая-то фигня. Ну, хоть с пламенем все в порядке. За следующие несколько дней я сделал несколько вещей, денег на счету было ноль, так что я продал на аукционе одну из своих самоподгоняющихся мантий. В секторе, где полно магов, белая мантия ушла на ура, за сотню атомов. Жаль, я отдал за нее почти вдвое больше в свое время. Затем купил себе простого робота-уборщика за пару атомов и заставил его убирать пыль. Жизнь на корабле меня в этом плане совершенно разленила, там всегда было идеально чисто. Затем я прогулялся по району, квартира была недалеко от академии, и, если так подумать, я всегда улетал по делам на летуне и почти не знал собственное окружение. Цены в ресторанах и кафешках кусались, хотя готовили и хорошо. Отдавать несколько атомов за один обед, в принципе, конечно, какие-то вещи у меня были, и мог протянуть на текущих финансах до академии, но стоило бы, возможно, найти работу. Вот только где нужен молодой маг с минимумом навыков, я присел на облокотился на перила рядом с одним из мостов, где открывался вид на нижние части города, утопающие в синей дымке. Надо будет спросить учителя, откуда она вообще берется. Кстати, в других секторах такого я не видел. Заниматься какой-то простой, мелкой работой не хотелось, маг я в конце концов, или нет, надо будет поискать в сети. «Скучаешь?» – веселый женский голос окликнул меня со спины. Обернувшись, я увидел молодую девушку. Брюнетка, волосы связаны в хвост, среднего роста, лет 20 на вид, одета в чистый белый комбинезон. Симпатичная, в принципе, но ничего особенного, килия получше была. Хотя это я, конечно, зажрался, на самом деле, некрасивых девушек в городе вообще почти не было, бесплатная медицина с поправкой здоровья была доступна всем, так что некрасивой могла быть только та, кто за собой не следит совсем. Бывали, правда, и косметические процедуры подороже, что делали настоящих секс-бомб, судя по видео в сети, но это не для всех, размышляю, приподнял бровь я. «Мы знакомы?» «Нет, но это легко поправить», — улыбнулась брюнетка. «Меня зовут Таули, Эрнхард», — представился я с легким удивлением. «Ты же совершеннолетний», — уточнила она. «Выглядишь молодо, но эта белая мантия дорогая, так что...» «Да», — кивнул я. «Но к чему ты клонишь?» «Все очень просто», — лучезарно улыбнулась мне девушка. «Я молодая девушка, ты молодой парень, блондин, подтянутый, чуть постарше, и было бы идеально, но и так сойдет. Так что предлагаю провести вечер и горячую ночь вместе. Что скажешь? Можем ко мне, можем к тебе, скоротаем время с удовольствием и разбежимся». Таули подмигнула мне. Я немного опешил. Нет, одно дело читать про свободные нравы, но вот так, на улице? Серьезно? Ты серьезно? Вот прям так? А что, не нравлюсь? С легким разочарованием закусила губу девушка, становясь еще милее. Неожиданно просто как-то, улыбнулся я. Никогда не получал таких предложений, теперь получил, вскинула острый носик девушка. Что скажешь? Я окинул ее фигуру оценивающим, медленным взглядом, и она эротично облизнула губы, чуть изогнув талию, и кинула на меня собственный, такой, что, в самом деле, почему бы и нет. В общем, я согласился. Нет, серьезно, какой мужчина в расцвете сил, будучи свободным, отказался бы? Девочка ладная, на шлюху не похожа. Денег не требует. Она оказалась хороша в постели, дьявольски хороша, я бы сказал. Я быстро выдохся, но девушка ничуть не смутилась и достаточно умело возвращала меня в бой снова и снова. Ко второму часу ночи я совершенно выбился из сил. Кили такого, можно сказать, яростного энтузизма никогда не демонстрировала. Уснул я после этого почти мгновенно. А потом я проснулся от того, что мне перерезали глотку, чем-то холодным и очень острым. Пока я судорожно хрипел, осознавая происходящее, хладнокровная девушка, уже полностью одетая, краем глаза наблюдая за мной, прохаживалась по квартире, осматривая ее на предмет ценностей. Наверное, только магия не дала мне умереть в этот день. Маги крепче и сильнее, способны пережить и больше ран, и даже ненадолго пережить смертельные ранения. Но даже это пассивное усиление и вся безграничная сила меня бы не спасла, если бы я не знал заклинание звездного исцеления. Я судорожно схватился двумя руками за шею, булькая кровью. Касание живого света, эссенция жизни, закрытая рана, дыхание. Вокруг вспыхнул синий свет, и я шумно вдохнул. Девушка отреагировала мгновенно, быстрой тенью бросившись на меня с коротким кинжалом. Я потянулся к магии, отбрасывая ту к стене, на инстинктивной привычке, с прошлой тренировки, и едва успел поставить сферу, когда в меня полетел град бесшумных игл из какого-то оружия. Снаряды быстро кончились, и, бросив в меня оружие, убийца рванула к двери, а я сжал кулак, призывая пламя и ловя ее взглядом. И через мгновение обугленный труп рухнул у выхода из квартиры. Вообще-то, я не хотел убивать, думал подпалить только ноги, но вот потренироваться не успел, а до этого я призывал куда более масштабные вещи. Магия, воистину опасная вещь, а мне уже было по силам сжигать сотни разумных. В итоге я остался на растрепанной, помнящей следы прошлой ночи кровати, с кучей воткнутых рядом и отброшенных сферой странных игл, брошенным оружием и обугленным трупом у двери. Шея еще соднила, ощупав ее и вытерев от крови, я понял, что остался большой рубец. Прелестная ночка в самом безопасном городе на свете, ничего не скажешь. Отпраздновал законное взросление так, что лучше не бывает. Немного подумав, я набрал Лайзеркса. ЕГЭ. Случайно встреченная девушка перерезала мне глотку после бурной ночи, и я сжег ее заживо. Мои действия, Лайзеркс. Ты сейчас гипотетически спрашиваешь, ЕГЭ. Нет, у меня обугленный труп в квартире и рубец на шее после исцеляющей магии. Лайзеркс. Твоя квартира? Если нет, вышли координаты. ЕГЭ. Моя. В следующее мгновение ко мне в квартиру в синей вспышке телепортировался летающий дрон. Таких мне видеть еще не приходилось. Круглый. Похоже, сделанный из наномашин. Это мой дрон. Не двигайся и подожди. Буднично сообщил мне высший арбитр. Дрон принялся летать по квартире и все осматривать, испуская сканирующие волны разных цветов. Наконец, внимательно изучив труп, взяв образец его ДНК и осмотрев все улики, Лайзеркс обратился ко мне. Кистрия Гаммиль, 21 год, гражданства города нет. Последние 5 лет, с 16, работает техником в здании неподалеку, строение под секторальным номером 1176. Количество зафиксированных сексуальных партнеров, 15, из них 14, по косвенному принуждению. Работник по кабальному контракту. Степень осознания кабальности, высокая. Оружие, самодельный кинжал, также самодельный игломет. Вывод, одноразовая расходная пешка для заказного убийства, вероятно, замотивированная плохими условиями жизни и ложными обещаниями благополучия. Я вызвал полицию, подожди немного, они придут и заберут все, проблем у тебя не будет. Пара мужчин с ручным оружием в легких скафандрах вскоре прибыли на посадочную площадку и, сильно удивившись дрону, уважительно расспросили меня о произошедшем. Получив ответы, забрали улики, тело и вежливо откланялись, сообщив, что пришлют мне результаты расследования. Они никого не найдут. Обратился ко мне Лайзеркс через дрона. Ты можешь телепортировать дрона в любую точку города? Почти. Этого дрона твой учитель помог сделать. Это тяжело вооруженный техномагический модуль поддержки поля боя. Он способен прорвать большинство барьеров, но у тебя их не стоит, так что и проблемы не было. Расследование и сканирование – второстепенные функции. Думаешь, враги учителя заказали? Задумался я. Личных врагов такого уровня я, вроде как, не имел. Возможны разные сценарии, но вероятность этого – свыше 90%. Отозвался и. Слишком сложная схема, бытовые убийства делаются проще, а здесь явно ждали твоего возвращения домой, и подобрали убийцу рядом. Может, гражданство ждали? Маловероятно. Холодно отрезал и. Ребенка убить даже проще, а тот, кто заказывает такое убийство, не испытывает сантиментов и страха наказания по этому поводу. В обоих случаях, если его найдут, он труп. Я что-то должен предпринять по этому поводу. Тренируйся, будь внимателен, навести больницу. Уберут рубец. Расследование я проведу. Дрон исчез в синей вспышке, а я подумал, что, наверное, стоит подарить что-нибудь Лайзераксу при случае. Крутого дрона, как учитель, например, для тысячерукого и, наверное, это просто как дополнительная рука. В самом деле, он же классный друг. Примчался по первому зову, разрулил ситуацию и умотал, ничем не напрягая, легко и эффективно. Рубец в больнице убрали за ним мгновенно, но за пару часов. Мазали какой-то слизью, кололи что-то, заставляли лежать. Бесплатная медицина, увы, порой совсем не мгновенная магия. Но сделали, и то хорошо. Я вернулся домой, убрал кровь и поймал себя на странной мысли. А ведь Килия, получается, жизнь мне спасла. Нет Килии, учеба из-за раздражителей дольше эдак на год. Мертвое тело будущего великого волшебника от рук простой шлюхи. Энда, судьба, конечно, имеет иронию, я никак не ожидал получить спасение жизни от того, что нашел во время пубертата себе девушку. Я бы, может, сжег убийцу напоследок своей кровью, но без магии звезд, которой меня научил Виталиан, не выжил бы. С момента развода Килли не писала мне ни разу, даже для помощи с работой, словно бы не хотела больше общаться. Неужели Виталиан прав, и смысл был в деньгах? Я тряхнул головой. Нет, даже если и так, все равно этим она мне, и в самом деле вполне возможно, спасла жизнь. Мы обсуждали с учителем планы. Даже если бы я не успел сдать на гражданство в этом году, у него были свои дела, и путешествие бы так и так подошло к концу. А значит, здесь меня ждала бы убийца. Надо поговорить лично. С этими мыслями я написал Лайзераксу на предмет нового адреса девушки, могла и сменить место жилья. Лайзеракс. Распространение личных данных граждан города без их согласия незаконно. ЕГЭ. Ну, Виталиан как-то узнавал. Лайзеракс. Потому что он грязный преступник, нарушающий десятки законов ежедневно. Ты не должен идти по его стопам, будь лучше. ЕГЭ. Какие законы я нарушил за последнюю неделю? Кстати, получается, если ты, как судья, его покрывал, то вы подельники. Лайзеракс. Шестая комната строения 4713 на нижнем уровне сектора 1341. ЕГЭ. Спасибо. Лайзеракс. Сочтемся. Забавный он, конечно, высший арбитр Аркантракса. С чувством юмора. Интересно, сколько у него вообще друзей за такой срок жизни? Наверное, всех старожилов города знает. Может, он вообще на контакте половину потенциально опасных личностей держит, чтобы они сами ему о проблемах рассказывали, а он разруливал? А что, город в безопасности, информация сразу приходит, а вести одновременно миллиарды переписок древней и сверхразвитой цивилизации может запросто. Так и должников заведешь, и порядок наведешь. Дружба опасного боевого мага и главного судьи открылась мне с неожиданной стороны. Был ли на самом деле мой учитель в ней доминирующей стороной? Сектор длинный в 12 тысяч миль, и более тысячи секторов, что мне надо пересечь. 12 миллионов миль, ранее мне не приходилось летать на звездном ястребе на такие расстояния, в атмосфере он так не разгонялся, поэтому я поднялся наверх, и дело пошло шустрее, намного шустрее. Через полчаса ускорение скорость показывала сотую часть световой. Вектор направления на нужный сектор подсказывала система навигации, сориентироваться и понять, куда лететь, когда вокруг чернота космоса, было нереально. Переключившись на нижние камеры, я понял бесполезность такого обзора. Секторы города внизу сливались в смазанную полосу. Автоматика периодически отслеживала мощность силового щита, сообщая мне о ударах каких-то частиц. Однако реактор продолжал работать, и тот восстанавливался заметно быстрее. До этого мне не доводилось летать в космосе, кроме как на орбиту, на своем личном транспорте, и надо сказать, этот полет заставил меня всерьез переоценить то, на что способен далеко не самый дорогой летун класса внутрисистемного флайера. Судя по всему, его скорость в космосе была ограничена в основном мощностью щита и опасностями столкновения, так что даже простой звездный ястреб 3408 мог, пусть и со скрипом, медленно, за несколько дней, возможно, с остановками и восстановлением щита, но все же облететь весь Аркантракс или иную звездную систему. Несколько раз приходили диспетчерские сообщения от служб города с просьбой временно поменять вектор движения, во избежание столкновений с другими судами. Я их ответственно выполнял. Судя по всему, это были вполне себе стандартные оповещения. Надо бы, наверное, пройти нормальный курс пилотирования и космической навигации, в общем обучении он был, но там так, были азы, пользуйся простым кнопками и слушай умную автоматику, и ни в коем случае не делай от себя тины, если не хочешь испариться в облаке взрыва. Даже ответственный ребенок справится, и все равно, было немного страшно. Вокруг смазанные звезды, а в голове всплывали фрагменты обучающих видео, что есть на завершающей стадии обучения, на таких показывали, что бывает с разбившимися кораблями. Пуф и облако обломков, а от тела, хорошо если кровавая взвесь, бывает, так и вовсе ничего. Я решил отвлечься и связаться с Лазерексом, он так и остался моим самым верным и надежным собеседником, хотя бы потому, что доступен в любое время дня и ночи. ЕГЭ, слушай, а как ты решаешь ту дилемму с тем, что ты нарушаешь какие-то законы? Ну, например, вот, про личные данные, Лазерекс. Я завел сам на себя дело, осудил себя и заплатил штраф. Все легально, и я абсолютно чист перед законом. Доносы на других граждан города и расследование их преступлений не входит в мои обязанности, я судья, а не следователь. Свои же расследования я провожу, как частное лицо, у моей корпорации есть на это лицензия. И он даже не сказал, что я должен ему денег. Как мило с его стороны. ЕГЭ, а как работают кабальные контракты? Ну, вроде того, который ты описал насчет той девушки. Не скажу, что мне было жаль свою несостоявшуюся убийцу. Перерезанная ночью глотка явно не располагает к лишнему милосердию. Вот если бы она поплакалась и попросила помощи, другой разговор. Однако сама тематика того, как можно заставить человека пойти на это, меня интересовало. В общем, обучении таких тем не было, больше естественные науки, техника и азы законов. Я знал о существовании контрактных работ и службы, но так, без особых подробностей. Лазерекс. Как ты уже знаешь, большая часть граждан ленива и безинициативна. Работать на тяжелых и опасных работах желающих меньше, чем их нужно. Поэтому в городе распространена контрактная работа, доступная не только для граждан, но зачастую ее главным фактором оплаты является гражданство. Если хороший работник его получает, это выгодно и городу. В случае правительственных контрактов все прозрачно, это несколько десятилетий работы или службы, часто тяжелой, иногда с какой-то оплатой в виде копеек, поскольку минимальной зарплаты для неграждан в городе нет, а иногда и вовсе без, и это работа за еду и обеспечение базовых потребностей. Но, получив в процессе этих лет образование и убедив городские власти в том, что ты спокойный и адекватный и разумный, можно получить гражданство. Законтрактованные люди имеют ровно столько прав, сколько прописано в их контракте. За убийство такого или серьезный вред ему, например, обычно платят штрафы, хотя бывают и редкие исключения, условия отличаются от случая к случаю. Однако контракты может заключать не только правительство, и поэтому множество организаций и корпораций этим пользуется. Кабальным контрактом считается договор о работе, из которого разумный не может выбраться без посторонней помощи в принципе, обреченный работать до смерти. Это могут быть штрафные санкции, продление срока службы, капающие долги за обеспечение, дорогие цены в доступных магазинах, все варианты перечислять можно очень долго. ЕГЭ, но ведь это, считай, рабство, только чуть более замаскированное. Лазерекс, для того, кто купил несколько тысяч рабов, ты кажешься слишком возмущенным этим фактом. Да, кабальные контракты – одна из форм рабства, поэтому применять их к гражданам города строго запрещено. Это эффективный подход к труду, потому что многие разумные не осознают своей кабалы. ЕГЭ, очень эффективный, когда такой работник режет глотки гражданам города по ночам. Лазерекс, не путая исполнителя и заказчика. Молодая девушка, имеющая десятки случаев изнасилования под давлением, доведенная до такого отчаяния, что она готова на все, чтобы улучшить свою жизнь, отнюдь не главный злодей в этой истории. А тебе следует осмотрительнее выбирать сексуальных партнеров. Тебе совсем не насторожил такой подкат на улице? Серьезно, ЕГЭ, а что, я взрослый, уверенный в себе мужчина и уважаемый маг. Лазерекс, ты выглядишь как подросток 13 лет, а 99% жителей города не определяет в тебе мага без применения магии, одежда никого не волнует. Поинтересуйся у своей бывшей жены, каких мужчин чаще предпочитают гражданки города в возрасте от 20 до 30. ЕГЭ, подожди, а зачем, если у тебя точно есть статистика? Лазерекс, потому что я ее тебе не скажу. Поверь, ты не хочешь этого знать. Я закончил диалог с древним и в легкой задумчивости. Он, конечно, прямо этого не сказал, но я вдруг подумал, что Лазерекс, вообще-то, может отслеживать мою историю поиска в сети, а потом платить штрафы за это, тем самым легально следя за тем, следую я его советам или нет. Поэтому я решил, что поверю ему, в конце концов, это просто вопрос доверия против любопытства, и доверие, на мой взгляд, важнее. Я посмотрел на себя через одну из внутренних камер звездного ястреба, оценивая себя со стороны. Да и вообще, зачем мне знать, кого они предпочитают, если я сам по себе, молодец, красавчик и отличный парень с великим будущим, а через сотню лет вообще стану эталоном эльфийской красоты. Пусть меня предпочитают, а если нет, это их проблемы и упущения. Надо бы как-нибудь обозначить себя, разве что, как мага звезд, чтобы сразу узнавали. Звездный маг, это звучит гордо. Ускорение летуна замедлялось, Точка назначения была близко. Я сбросил скорость и приготовился медленно спускаться в атмосферу. На душе было странно, я чувствовал, что мне предстоит не самый простой разговор с, возможно, уже бывшей подругой. Ну что же, некоторые дела стоит доводить до конца хотя бы для того, чтобы можно было уважать человека, который смотрит на тебя из зеркала. Глава 9. Гирлов Пхеликхт. Келестика по имени Килия Лаконис жила в нижних кварталах сектора 1341. Не самый вылизанный технологический сектор, но и не самый паршивый. Мне почти не доводилось бывать в таких местах, работала она повыше, и, на моей памяти, единственный раз, когда я опускался ближе к нижним кварталам, это в тот раз, когда я возил девушку поужинать. Стоит отметить, что нижние, средние и верхние кварталы города были в некоторой степени условностью. В зависимости от качества построек городские кварталы могли иметь высоту от нескольких сотен метров до нескольких десятков километров, и ранжировались кварталы в основном по стоимости жилья. Верхом города считались места, откуда всегда видно звезды и небеса, средними кварталами, серединка наполовинку, где небеса часто были скрыты переходами, уровнями и высокими башнями, а нижними – места, где заглянуть в небо уже никак не получалось. Зачастую, правда, средние кварталы собирались в несколько уровней, которые строились на больших платформах и тоже не видели неба, а башни начинались в нижних кварталах и доходили до самого верха, так что деление выходило довольно условным. В нужном секторе, помимо нижнего уровня, было две большие платформы с несколькими полосами для летательных аппаратов и башнями-лестницам. Я нырнул в них, снижаясь, ориентируясь больше не на внешность города, а на показания автоматического навигатора. Без навигатора найти что-то конкретное даже в рамках одного сектора иногда было решительно невозможно. Я без него разве что в академию к наставнику летал, она сама была размером с небольшой город внутри города, и от моей квартиры была недалеко. Однако, к моему сожалению, рядом с нужным местом посадочных площадок не нашлось, да и вообще, с летающим транспортом в этом районе было как-то жидковато. Пришлось прогуляться по местным улочкам, узким и грязным. Здесь грязно и узко, таким, пожалуй, было мое общее впечатление от нижней части Аркантракса. Нет, я не видел шлюх на улицах, бандитов или преступников, в целом обстановка была спокойная и меня никто не трогал, хотя совершенно иначе одетые разумные иногда косились на мою белоснежную мантию. Однако все пространство было использовано с толком, магазинчики, рестораны, прилавки, жилые постройки или склады. Они не то чтобы были ветхими или старыми, но создавалось впечатление, что сервисных ботов-чистильщиков эти улицы не видели лет эдак тысячу как минимум. Слегка ржавые мусорные баки, черные от грязи стены, дорожная грязь и пыль. В заведениях, принимающих клиентов, было достаточно чисто и уютно, но вот снаружи, мда. Так или иначе, ориентируясь на карту, я дошел до нужного адреса, и это оказалось обширное, большое прямоугольное здание из нескольких уровней, высотой этажей в 10. Похоже, какая-то большая гостиница или место для аренды жилых помещений. Изнутри оно напоминало рынок. На практике это, конечно, был не совсем рынок, но именно такое впечатление у меня создалось. Это был длинный зал с множеством дверей и переходов, состоящий, судя по всему, из небольших комнат. Но значительная часть этих комнат были открыты и имели что-то вроде прилавков, за которыми сидели разумные различных рас. Они продавали разнообразные мелочи, технику или оказывали различные услуги. Кажется, в этом месте можно было арендовать помещение и делать с ним что угодно. Кто-то просто жил, а кто-то имел небольшой бизнес. Наверное, шумновато, хотя криков и особо громких звуков я не слышал, но в целом, такой подход, пожалуй, имел право на жизнь. Ведь житель такого места имел шаговый доступ к множеству разнообразных мелких магазинов и услуг. Доставку оплачивать не надо, далеко ходить не надо, все необходимое для жизни рядом, а бизнес мелких торговцев процветает. Шестая комната оказалась обычной комнатушкой с дверью, которая была закрыта и не имела звонка. На стук мне никто не ответил. Ее нет дома, если что, и до ночи, скорее всего, не будет. Послышался голос у меня со спины. Через комнату напротив за прилавком сидел за компьютером большой пушистый шар с одним глазом и четырьмя странными руками, как будто без суставов, явно не гуманоидная раса. Но на такие вещи я уже давно не обращал внимания, разумных рас в Аркантраксе было столько, что запомнить нереально. Я призадумался, можно, Конечно, было и подождать, но до ночи, часов эдак 6-7 еще. Есть какие-то способы найти ее до возвращения, уточнил я. А просто написать тебе лень, фыркнул пушистый шар. Боюсь, уклониться от встречи. Честно признался я. Большой глаз пушистого шара окинул меня подозрительным, оценивающим взглядом, как будто оценивая опасность. Мимику такого создания я понять не мог, но создавалось впечатление, что он размышляет, не помочь ли девушке как-то избавиться от нежданного гостя. Но, похоже, неплохо одетый гуманоид-подросток 13 лет у него с опасностью все же не ассоциировался. В третьем ряду, место 27, там есть человек, что может помочь тебе с этим делом, но не бесплатно. Наконец, ответил шар, я поблагодарил его, и прошел в нужное место, и там и в самом деле оказался человек. Вообще, именно людей в городе было не сказать чтобы много, наверное, один или два человека на сотню разумных. А вот гуманоидов и похожих на них рас, пожалуй, большинство. Правда, под гуманоидами подразумевалось не то чтобы совсем уж человекоподобность, скорее, расы, имеющие две руки, две ноги и схожую комплектацию с ростом от 1,5 до 3 метров, на такие условия была рассчитаны стандартные сидячие места в общественном транспорте. На протяжении всего рынка этот человек, на самом деле, был единственным встретившимся мне представителем своей расы. Слева сидело что-то рыбоподобное, вроде ихтиандра, а справа, какая-то пушистая крылатая особа, похожая на большую летучую мышь. Чем я могу помочь? Вежливо обратился ко мне крепкий, коренастый мужчина лет 50 с легкой проседью, сидевший в комнате за небольшим окошком. Он, похоже, и жил здесь, просто закрывая окошко в нерабочее время. Мне нужно найти одну девушку, которая здесь живет, но сейчас не на месте, пояснил я. Человек ненадолго задумался, окинул меня оценивающим взглядом и сказал, кого именно и зачем. Помогать кому-то с потенциально вредными намерениями я не буду. И учитывай, что если это займет много времени, оплата как за стандартный день, по закону. Мужчина кивнул мне на номер счета, на котором было также имя, Харк без сил. Просто хочу поговорить со своей подругой. Спокойно ответил я, переводя один атом на его счет. Килия Лаконис, Килестика, здесь в 6-й комнате живет. Мужчина удивился, но заметно расслабился. Его лицо просветлело. Наша светлая девушка, это запросто. К ней я бы друга и бесплатно привел. Она в трущобах, воду местным чинит, добрая душа. Проводник чуть прищурился, окидывая взглядом мою одежду. Правда, в этом я тебя за пределы нормального города не поведу. Заходи ко мне, и оставь тут мантию. Здесь не украдут. Нормального, вскинул брови я. Нормальный город, последнее слово, с которым у меня ассоциировались нижние уровни. Тесно, душно, грязно, бедно. Ты не смотри, что у нас тесновато. Хмыкнул Харк, пропуская меня к себе в комнату и кивая на серый, потрепанный комбинезон, пока я переодевался. Нижний город, это все равно цивилизация. Полиция работает, больницы есть, вода в достатке, еда недорогая. Бедновато, конечно, на первый взгляд для жителей мест получше, но это хорошее место, где разумные живут спокойно, комфортно и безопасно. Мелкие преступления не в счет, а бандитов у нас в принципе нет. Я могу даже дверь открытой оставить, и с высокой долей вероятности никто у меня ничего не украдет, ведь вокруг камеры, поэтому что найти такого вора будет очень легко, а копы все равно скучают и делать им нечего, так что на любое дело накинутся с радостью и энтузиазмом. А вот трущобы, это другое дело. Туда без необходимости даже подготовленные полицейские не всегда хотят спускаться. Подожди, разве там могут кого-то убить? Нахмурился я. Я имею в виду, я примерно представляю себе, что такое трущобы, но граждане же под защитой Аркантракса, в отличие от местных, накажут же за нанесенный вред, разве нет? Я думаю, ты довольно слабо представляешь себе, что такое трущобы. Без тени превосходства покачал головой пожилой мужчина, ведя меня куда-то узкими улочками. Так-то, формально ты прав, конечно, но деле. Есть одно негласное правило для нас, граждан города, не нарывайся сам. Правительство, конечно, жестоко отомстит за каждого убитого, но многое зависит от того, кого и как убили. Если кто-то из отребья ребенка тронет, могут вообще все соседние кварталы выжечь плазмой, если взрослого человека, полицейские ликвидаторы перебьют ближайшие банды и всех, кто рядом стоял, но не помог. Но это если они сами виноваты. А вот если взрослый, адекватный, разумный сам в бутылку полез, например, приперся в штаб местной банды, и давай их девок насиловать, за то, что ему лещи надают, никто ничего делать не будет. Сам пришел, сам и разбирайся, чай, не ребенок уже, а большой мальчик, если силы нет, так чего лезешь, от любых травм в больнице вылечит, но даже короткие пытки, штука неприятная, так что вполне могут яйца отрезать, забинтовать и выкинуть наверх. Убийство, конечно, не спустит, но могут ограничиться профилактическими мерами вроде вырезания банды. И что, такого принципа коллективной ответственности не хватает для обеспечения безопасности? Удивился я, впитывая ценную информацию от старожила. Когда как, покосился на меня проводник. Обычно хватает, если самому на рожон особо не лезть. Поэтому за пяток трупов каких-нибудь наглецов у меня, например, никаких проблем не будет. Похлопал по небольшому пистолету на поясе мужчина. Но это непредсказуемая вещь. Это же дикари, считай, невоспитанные, необразованные. Они сами пытаются правила в своих вбивать, что нас трогать нельзя, просто ради выживания. Но в реальности педагоги из них, скажем прямо, не ахти. Так что смотри внимательно. Никогда не знает, когда какому-то животному вожжа под хвост стрельнет, и оно решит укусить кормящую руку, а провоцировать их не стоит. Меня даже слегка покоробило от такого будничного, спокойного, цивилизованного презрения. Вскоре мы пришли к какому-то лифту и зашли в кабину, когда мой проводник нажал несколько кнопок. Спуск в технические тоннели, пояснил мне Харк. Воспользоваться им может только гражданин города. Тут сканеры стоят и пара выдвижных лазерных пушек. Отрезанные ноги никто не любит. Запоминай дорогу, обратно сам вернешься, чай, совершеннолетний уже. Разве мы их как-то кормим? Задумчиво спросил я, пока мы спускались в медленном лифте. Неужели правительство выделяет что-то, не имея на то обязанностей? Я думал, мы жадные торговцы, и все такое. Мужчина искренне расхохотался. Ну ты сказал, правительство выделяет. Да чтобы наши-то власти кому-то без гражданства хоть хлебную крошку выдали, это надо наизнанку вывернуться. Нет, конечно, но без воды и еды никто не выживет, даже на нижних уровнях. Поэтому у них есть вода и дешевая, безвкусная питательная паста, а то бы там даже крыс не было. Неравнодушные сердобольные граждане помогают, иначе как бы они там жили? Дожди туда не добивают, ибо технические туннели защищены от падающей воды, разве что протечка будет. Земли у них нет, ведь каждый сектор стоит на огромных сегментах сверхпрочного фундамента. А если кто-то сверху ее им притащит, без солнца вырастить что-то довольно сложно. Хотя иногда они умудряются, грибы там какие-нибудь, или мох. Но всех этим не прокормишь, так что большинство жрет питательную пасту. Мы вышли из лифта, и надо сказать, разница с нижним городом чувствовалась. Никаких тебе нормальных построек вообще. Даже не грязное, а засранное нагромождение металлоконструкции и строительного хлама. Оборванцы на улицах. Я уже видел это с флайера и по камерам, но вживую было еще хуже, добавляя к этому множество едких, вонючих запахов и затхлое, удушающее чувство спертого воздуха. Получается, достаточно лишить это место воды и еды, чтобы его не стало. Задумался я, и тихо, так чтобы меня слышал только проводник, спросил. Может, это и стоит сделать, ну, знаешь, для меньшего числа страданий в мире и все такое. Не во всех секторах есть трущобы, вздохнул Харк. Понимаешь, технические туннели, вообще не место, предназначенное для жизни, но они есть почти в каждом секторе, большие и обширные, предназначенные для ремонтной техники, на случай, если придется чинить основание города. А местные разумные, как тараканы нашего города, сами заселились и расплодились. Способы есть. Проковырял там дыру из другого сектора, например, или отключали щит на некоторое время, и случайным порталом кто-то пробился, или дети контрактников, опустившиеся и ленивые. Но убивать их за это, да еще и таким жестоким образом, правозащитники угнетенных взвоют. Город жесток, но не настолько. В общем, во избежание споров по этому поводу когда-то давно решили, что каждый сектор сам решает, что ему делать с приживалыми, которые находятся рядом. В некоторых секторах трущоб нет, а в тоннелях стоят автоматические системы защиты, что убивают всех, кто пытается туда проникнуть. В других, дорогостоящее автоматизированное ремонтное оборудование и залитые бетоном туннели. Это частое, но не повсеместное явление, хотя в окраинных секторах еще бывает, что трущобы находятся в стороне пустоши, снаружи. В нашем секторе решили, что не будем их убивать и будем подкармливать, наказывая, если наглеют. Некоторая польза есть, иногда рабочие руки наверх идут, да и детей забираем иногда. Так и живем. У нас не самый плохой сектор, в некоторых местах бывает намного хуже с этим. Например, может быть так, что вода вниз идет только через дыры от дождей, а едят они грибы и мох, и выживают в таких условиях только какие-нибудь мутанты, в то время как правительство с гражданами столетиями спорит о том, что с ними делать. В теории можно дать им подходящих растений. Задумался я, вспомнив генетиков и друидов, что озеленяли пустошь. Что-то модифицированное, биомасса, что растет в плохих условиях. Не панацея, но разнообразит рацион. Дай. Просто ответил мне мужчина. У большинства тех, кто занимается благотворительностью, таких семян и денег на них нет, высокие технологии стоят дорого. Тут он был прав. Чем реже была вещь, тем дороже она стоила. Семена, способные прокормить миллионы людей из жалких клочков земли, наверное, существовали, но стоить они могли подороже моего звездного ястреба, на этом ведь тонны биомассы можно вырастить, и такие вещи, скорее всего, корпоративный или государственный производственный секрет. Больше мы не разговаривали, сделав пару остановок, мой собеседник уточнил что-то на двух незнакомых мне языках, сперва у какой-то змееподобной образины, а потом у волосатой обезьяны в штанах, и, проведя меня чуть дальше, ткнул в конец прохода, где стояла знакомая мне девушка, одетая в темно-коричневый комбинезон, и разговаривала с тремя разумными. «Удачи!» — кивнул мне Харк и пошел обратно, скрываясь в переулках трущоб. Мог бы и обратно проводить, конечно, но здесь он был прав. Просьба была найти, не нянькой выступить, и с поиском он мне помог идеально. Я шагнул вперед, оценивая взглядом окружение, и заметил, что троица диковато одетых гуманоидов с пепельно-серой кожей и странными наростами на лице что-то пытались втолковать закатившие глаза келестики. «Понимаешь, босс будет недоволен», — активно жестикулировал один из них, — «и могут быть проблемы». «Мне какое дело?» — устало спросила Килия. «Угрожаешь? Тебе же не безразличны жизни окружающих». Всплеснул руками второй. «А ну как их порежет кто? Да что вы с ней цацкаетесь?» — фыркнул третий, самый молодой. «Давайте-ка прижмем, растолкуем, почему воду босса надо чинить первым, что она». Я шагнул ближе, понимая, что это бандиты, и прервал этот занимательный диалог. «Тебе не следует так разговаривать с леди», — холодным голосом отчеканил я. На меня уставились четыре удивленных взгляда. Главный из них, осмотрев меня оценивающим взглядом и не найдя оружия или техники, вскинул бровь. «Пацан, ты, мне кажется, не в тот район зашел. Шел бы ты отсюда подальше, пока тебе ноги не переломали». Я поднял руку и создал вокруг нее пламя. «Уверен, ты думаешь, пара фокусов сделали тебя грозным?» — хмыкнул самый молодой и дерзкий, закатывая рукава и явно готовясь к драке. «Не надо», — дернул его за рукав второй. «У нас другая задача». Тот явно был не согласен и готов был психануть, но особо впечатленными бандиты не выглядели. «Могу их понять. Парень 13 лет в стареньком сером комбезине выглядит опасно». Я окинул быстрым взглядом окружение, улица была пустая, и на миг задумался, спалить их на месте или нет. «Я повторю свой вопрос в последний раз», — сказал я, решив все же не убивать молодых общепенцев на месте и дать им шанс. «Ты уверен?» Стена красно-оранжевого пламени с ревом рассекла воздух у меня за спиной, окружая нас пятерых кольцом огня высотой в несколько метров, и это их проняло. Главный бандит открыл рот и закрыл, потемнев лицом. «Да мы, я, мне их сразу сжечь или сперва помучить?» — поднял я бровь, обращаясь к девушке, которая также смотрела на меня с изумлением и легкой опаской. Килия меня узнала, конечно, и понимала, что для нее угрозы нет, однако, кажется, человек, способный без технических устройств создать многометровое кольцо пламени силой воли, вызывает у разумных некоторую тревогу. «Не надо никого сжигать и мучить», — отмерла девушка, отрицательно тряхнув головой, и посмотрела на меня с легкой укоризной. «Я совсем не ожидала тебя здесь увидеть. Погаси пламя, пожалуйста. Насилие не всегда хорошее решение». Я прекратил поддерживать пламя магией, и огонь погас, оставляя легкую, вонючую полосу дыма на месте кольца. Поверхность улицы еще тлела. «Свободны», — бросил я бандитам. Дважды их уговаривать не пришлось, Надо же, не такие уж и тупые, могут учиться. Мы остались стоять вдвоем на пустой улице. Девушка пару раз вдохнула и выдохнула. Кажется, эта ситуация выбила ее из спокойствия. «Что ты здесь делаешь?» «Наконец», — спросила она, успокоившись. «Тебя ищу». Пожал плечами я. «Ты не звонишь, не пишешь». Я волновался. «Может, пойдем к тебе и поговорим?» «Я припарковал летуна в твоем районе. Трущобы — не лучшее место для светских бесед». «Хорошо, пойдем». Смерила меня странным взглядом девушка. «Наверное, мне стоит перестать называть странным все, что я не понимаю. Но женщины вообще странные создания, иногда так смотрят, что даже спустя 3 столетия я так и не научился интерпретировать все эти заморочки, и учиться этому совершенно не собирался. Я боевой маг, или кто? Готова идти в койку? Пошли в койку. Не готова? Пожалуйста, другую найти можно». Конечно, умом я не рассматривал всех женщин как потенциальных любовниц, и в прошлой жизни имел немало хороших коллег-целительниц, с которыми было о чем поговорить, но 13-летнее тело, конечно, изрядно сдвигало меня к таким мыслям. В этой жизни, если так можно было выразиться, Килия научила меня плохому, или хорошему, к чему я быстро привык. Но теперь мы развелись и потому, отойдя чуть от старых привычек, я чувствовал легкую растерянность на тему того, как с ней вести себя, на что накладывалось смешанные собственные чувства, поэтому и явился поговорить лично. Мы добрались до лифта молча, думая каждый о своем, и только внутри она задумчиво сказала: «Я не знала, что ты уже умеешь что-то настолько мощное. Мне казалось, ты только начал обучение». «Я и есть в начале», пожал плечами я. «И ты можешь спалить целую улицу, только начав?» В голове девушки слышался опасливый скепсис. «Ты настолько талантлив?» «Я был рожден с огнем в жилах и был повелителем пламени столько, сколько себя помню. Поэтому даже сейчас, в начале обучения, я могу спалить не одну улицу, а целый квартал или район, особенно, если есть чему гореть», — ответил я чистую правду. «В прошлой жизни моим отцом был повелитель пламени из ордена Красных Башен, а матерью дочь одного герцога. Наследование способностей — сложная штука и не всегда рабочая, но мне повезло, так что это было правдой. Я даже задумался о том, как это работает, прикладывая новые знания к старым вопросам. Стартовые способности же, получается, это, фактически, ширина канала энергии. Слабые есть у всех, сильные – у тех, кто имеет более ярко выраженную связь. Выходит, каким-то образом есть шанс, что способности отца в момент зачатия повлияли на формирование души, слегка расширив канал. Или это он сам имел связь с каким-то огненным планом, и каким-то образом поделился со мной его частью, или это вообще случайность, и просто так совпало, и все работает совсем иначе. Многие дети моих собратьев по старому ордену имели совершенно обычных детей. С другой стороны, моя Фелиция имела хорошие способности к магии огня, но может, это просто потому, что видела меня в детстве и захотела сама обучиться. Совершенно ничего не понятно, если суммировать. Я бросил взгляд на молчаливо переваривающую мои слова девушку и испытал легкую ностальгию по дочери. Не сказал бы, конечно, что они одинаковые, но какое-то сходство было. Огненная девочка и девочка света. Интересно, как она там? Думаю, что в порядке. У меня было много друзей, найдется и кому присмотреть и за взрывной дочуркой, тем более, что она давно выросла. Килия тронула мою руку, вырывая из размышлений. Лифт приехал. Я молча последовал за ней, и вскоре мы попали в ту закрытую комнату под номером 6. Внутри оказалось небольшое, скромное помещение в виду прямоугольника. Аккуратно заправленная кровать-однушка слева, пара плоских ламп на потолке, небольшая кухня с пищевым синтезатором, раковиной и парой шкафчиков, совмещенный санузел в углу, и большой рабочий стол с инструментами и кучей разной технической лабуды напротив кровати, рядом с которым висела вешалка с одеждой и стоял небольшой шкаф. Эта комната была размером с мою спальню, скромно. Я не то чтобы часто принимаю гостей здесь. Кисло посмотрела на меня девушка, закрывая дверь и заметив мой взгляд. Стул только один, так что садись на кровать. Зачем ты пришел? Я сел на кровать, и она, поставив спинку стула перед собой, положила на нее руки, уставившись на меня слегка усталым взглядом, в котором не было и тени любопытства, словно бы хотела побыстрее. «Знаешь, мы все-таки 3,5 года дружим, и 2 года прожили вместе», — медленно начал я, — «и последние 2 года мы общались вполне себе хорошо. К хорошему быстро привыкаешь, а потом ты взяла и резко исчезла при первой возможности. Не звонишь, не пишешь, даже по работе. Контакты сменила. Я решил прилететь и поговорить лично. Меня уволили с работы. Пустым голосом ответила Килия, посмотрев в сторону, за аморалку. Сразу, как я улетела с корабля и вернулась в офис. Пока была с вами, видимо, решили не дергать, а потом все. Я удивился. Разве ты сделала что-то аморальное? Формально нет, но на практике. Келестика неопределенно покрутила рукой. Думаю, дело в разводе, иначе бы сразу уволили. Сочли меня неблагонадежной обманщицей и все такое. Ну или решили, что после этого твоя семья меня покрывать не будет, а может, еще какие причины, я не знаю. Может и причина на самом деле другая, а я только повод дала. Что сделано, то сделано. Чего трепаться об этом, учитывая, что ты получала там минимальную зарплату, думаю, это небольшая проблема, заключил я. Может, найдешь что получше, или ты так привязана именно к организации, ты и правда не осознаешь, насколько глубока эта нора. Да, невесело усмехнулась девушка. Поясни, не понял я. Ладно, давай на пальцах, для высшего общества, тяжело вздохнула она, запустив руку в светлые волосы. Минимальная зарплата для граждан в городе, 1 атом в день, в стандартных сутках, 20 галактических часов. А представь, что ты, допустим, держишь мелкое кафе с официантками, круглосуточное. Что тебе выгоднее, нанимать работника на 5 дней со сменой в 4 часа в день, и платить ему 5 в неделю, или нанять его на сутки, за 1 атом, и то, и другое, совершенно законно. Я прикинул в уме, ну, так-то работник, который 20 часов подряд пашет, не особо эффективен, зато он в несколько раз дешевле, безжалостно припечатала Килия. Однако, думаю, ты все правильно понял. Найти работу с хорошей зарплатой на нижних уровнях можно, но тяжело. Свет справедливости платил мне 20-30 атомов в месяц, с нормальным графиком работы и выходных, а сама эта работа, легкая и приятная для хорошего человека, что плохого в помощи другим. На достойную жизнь здесь хватает и 5 в месяц, в принципе. Некоторые и на меньшие живут. Так-то не проблема, но найду ли я место получше, это большой вопрос. Не имею стремления стать шлюхой, знаешь ли, там-то конечно да, открыты все дороги к неплохим деньгам. Ладно, опустим пока этот вопрос, махнул рукой я. Почему ты резко отморозилась и решила оборвать контакты? Мне казалось, последние 2 года мы вполне неплохо уживались вместе. Могла бы с нами еще в пару мест слетать, развеяться, погостить, в конце концов. Как-то это слишком резко, что ли? Я уже привык к тебе. В глазах девушки мелькнуло презрение. Понравилось иметь идеальную жену. Да, непонятным тоном, словно бы пытаясь подавить эмоции в голосе, ответила она. Кажется, она хотела бросить что-то еще, но, резко оборвав себя, замолчала, отвернувшись, поднялась со стула и принялась доставать чашки, заваривая что-то для гостя. Этот разговор свернул куда-то совсем не туда. Мне резко захотелось задать девушке несколько неприятных вопросов, например, почему она так себя ведет, почему вела себя иначе раньше, не хотелось ли ей получить часть имущества при разводе, и почему именно она этого не сделала. Но это было бы оскорбительно, грязно даже, я бы сказал. Поэтому ответил я совсем другое. Мне казалось, наши отношения не исчерпываются этим, спокойно ответил я. Поэтому я просто пришел сюда поговорить с другом. Мне просто очень странно и непонятно видеть, что милая, прекрасная девушка, которая светло улыбалась, протягивая мне руку и предлагая дружбу, и которая мне понравилась, решила так взять и резко исчезнуть из моей жизни. Так что я здесь, просто чтобы понять то, что я не понимаю. Если это вызывает у тебя неудобства, я уйду, навязываться не буду. На миг мне показалось, что она прямо так и скажет, но нет, вместо этого девушка села на кровать рядом, со вздохом протягивая мне кружку с кем-то теплым. «Ты действительно не понимаешь?» – скептически спросил меня она. «С 300 лет опыта, чужая душа, в особенности женская, место, где демоны ногу сломит», – отхлебнул я из кружки. Никогда ей особо не интересовался. Я магию люблю, а в отношениях я человек простой. Хочешь в койку? Пошли в койку. Не хочешь? Я пошел заклинание учить, или другую найду. А уж друзья женщины для мужчин это вообще редкость. Я вот пытался относиться так, как обычно к друзьям отношусь, и смотри, к чему это нас привело. Ничего не понятно.